Глава 35. Чтобы они помнили. На следующее утро Джессон поднялся рано, полный желания поскорее выехать из Зальцбурга, но на дворе бушевала непогода. Все улицы замело снегом, и об отъезде нечего было и думать. Когда они спустились к завтраку, серо-белый призрачный покров окончательно скрыл окружавшие Зальцбург горы. Ганс безнадежно объявил: «Метель продлится несколько дней. Я предлагал вам уехать пораньше. Снегопад теперь надолго. А как же с нашими визами, господин Отис?» «Я уже говорил, это не твое дело». Ганса это ничуть не успокоило, да и Дебору тоже. Декабрь был на исходе. До Вены им в срок не добраться, даже если выехать сегодня. Правда, опоздание на несколько дней не вызвало бы гнева Губера. Дебора хотела сказать об этом Джессону, но тот жестом остановил ее и приказал Гансу выйти. «Я вижу, ты ему теперь тоже не доверяешь», — заметила Дебора. «Я никому не доверяю. Но о визах не беспокойся. Недели или месяц задержки значения не имеют. Наше оправдание — непогода». На следующий день небо прояснилось, и Джессон обратился к рабу за советом, можно ли трогаться в путь. Хозяин взобрался на крышу, осмотрел горизонт и, вернувшись, сказал: «Все дороги замело. Зальцбург утонул под снегом. Это настоящее бедствие. Рановато для метели, но уж когда такое случается, мы месяцами бываем отрезаны от мира». Прошло несколько дней, город словно вымер. «Задержка, снова задержка», — негодовал Джессон. В отчаянии он искал и не находил выхода из создавшегося положения. Он хотел было посетить Фрединга, но хозяин гостиницы сказал, что доктор, должно быть, по делам еще до снегопада уехал в Вену. У Джессона закралось подозрение, уж не доносчик ли этот доктор. Но он решил не терзать себя лишними подозрениями. Когда, наконец, улицы расчистили от снега, Джессон поднялся к горе Нонберг, но дом Констанцы казался необитаемым. Почти у всех домов сугробы были расчищены, и лишь этот дом возвышался серым призраком, отгородившись от всего света снежной стеной. «Что же нам делать?» — спрашивала Дебора. — «Я продолжу записи в дневнике», — ответил Джессон. — «Это опасно. Если его обнаружат, тебе грозит тюрьма. А если мне изменит память? Тогда хотя бы упрячь их в надежное место. Я сделаю это ради тебя», — пообещал он, и молча принялся разбирать бумаги, кипа которых росла с каждым днем. Закончив, он аккуратно спрятал записи в подкладке своего бархатного жилета. Спустя 3 недели после визита к Наннерль они, наконец, покинули Зальцбург. Раб советовал им подождать до весны. Предупреждал, что дорога до Линца может оказаться непроезжей. Ни один дилижанс из Линца до сих пор не добрался до Зальцбурга. Но Джессон с Деборой понимали, что дальнейшее промедление может оказаться опаснее любых превратностей, подстерегающих их в дороге. 3 февраля 1825 года они въехали, наконец, в Вену. И Дебора мечтала только об одном — поскорее добраться до квартиры на Петерплац, где их ждал отдых в уютных и темных комнатах. Но у городских ворот их задержали. Таможенный чиновник, взглянув на их бумаги, подозвал главного полицейского инспектора, и тот предложил Джессону и Деборе выйти из карет. «У вас просрочены визы». «Мы задержались из-за непогоды», — принялся объяснять Джессон. «На целый месяц это не причина. На ваших визах стоит политически ненадежный». «Тут все объяснения бесполезны». Чиновники приступили к обыску, но ничего не обнаружили. Джессон надежно припрятал бумаги. «Ну что ж, тем лучше для вас, — проворчал инспектор. — Но это еще не все. Инспектор вызвал солдат, и они окружили карету. Подобного унижения Дебора еще никогда не испытывала. Но ее протесты остались без внимания. Джессон в бессильной ярости наблюдал за происходящим. Окруженная солдатами, карета двинулась по дороге к тюрьме. Миновав Грабен, они свернули в узкий переулок, и Джессон отметил, что тюрьма находится в том же доме, что и полицейское управление. Их провели в подвальную камеру. Они почти касались головой потолка этой тесной комнатушки, освещаемой лишь пламенем свечи. Стол и скамья составляли всю ее обстановку. Когда свеча угасла, они очутились в полной темноте. Джессон, ухватившись за прутья решетки, начал звать на помощь. К окну подошел тюремщик. У Джессона от отчаяния перехватило горло. «Я бы хотел поговорить с господином Губером». «С кем?» — тюремщик насторожился. «С господином Губером, полицейским чиновником. Мое имя Отис. Джессон Отис. Сообщите ему обо мне. Я отдам вам 2 гульдена». Охотно взяв деньги, тюремщик удалился. Им казалось, что они просидели в кромешной тьме целую вечность, гадая, придет ли спасение. Наконец в коридоре послышались шаги. Тюремщик привел с собой 2 солдат. «Они отведут вас к начальнику полиции», — пояснил он. По пути к Губеру Джессон стал догадываться, что все это подстроено заранее. И их арест, и заключение в темную камеру, а может и то, что тюремщик с готовностью согласился на подкуп. Что это, предупреждение, угроза или намеренная попытка их запугать? На этот раз суровое лицо Губера, восседавшего за столом, выражало явное удовлетворение. «Я предупреждал вас, что если вы просрочите визы, то попадете в тюрьму. А вы пренебрегли моим советом. Нас задержала непогода», — объяснил Джессон. Кабинет Губера стал еще роскошнее, словно хозяин хотел подчеркнуть, сколь укрепилось его положение. К Венере прибавился мраморный Аполлон. Новые парчевые портьеры прикрывали окна, а свет ламп после тьмы подвала казался особенно ярким. Губер задал первый вопрос. «Уж не по причине ли непогоды вы нанесли визит вдове и сестре Моцарта?» Губер, по-видимому, ждал, что он начнет отпираться, но Джессон, не страшась, ответил: «Прошу прощения, господин Губер, но я не вижу в этом ничего предосудительного, их посещают многие». «С докторами также многие советуются, но не по поводу ядов». «Мой муж там заболел», — ответила за Джессона Дебора. «Ну что ж, всякое случается». Губер откровенно наслаждался препирательством. «Вам повезло, Отис. Найди мы у вас компрометирующие бумаги, сидеть бы вам в тюрьме». «Но ведь вы разрешили нам остаться в Зальцбурге до тех пор, пока Бетховен не закончит ораторию. Вы опоздали на 5 недель. Вполне основательная причина, чтобы отправить вас в тюрьму». «Неужели нас могут ни за что посадить в тюрьму?» — возмутился Джессон. «Многие проступки караются в империи тюрьмой», — заметил Губер. — «В первую очередь воровство, нападение на дворянина и критика в адрес императора. Но помимо этого существует еще более 200 нарушений, тоже карающихся тюрьмой. Мы не допустим у себя революции». «Но мы не революционеры, мы...» «Ну, разумеется, нет, вы молодые американцы из Бостона. Но мы не потерпим также никакой критики в адрес императорской фамилии». «Критики императорской фамилии?» — удивился Джессон. «Ничего не понимаю». «Всякий раз, когда вы позволяете себе непочтительно отзываться о Сальери, вы оскорбляете императорскую семью. Сальери 50 лет был фаворитом Габсбургов. Неужели вы думаете, что я не разгадал ваших намерений?» «Император Иосиф был поклонником Моцарта», — решился Джессон. «Кто это вам сказал?» «К тому же Иосифа давным-давно нет в живых, а нынешний император придерживается иных взглядов. Помните об этом. Досье на вас становится слишком обширным. Два визита к госпоже фон Ниссен, один визит к госпоже Зоненбург, два визита к доктору Фредингу». «Но, господин Губер, мы посетили госпожу фон Ниссен и госпожу Зоненбург лишь из желания выразить им свое уважение. Что же касается доктора Фрединга, то визит к нему был вызван моей болезнью». Губер скептически усмехнулся и подал им предметы, отобранные таможенниками. Редикюль де Боры, часы и деньги. Джессон изумился, когда вместо 240 гульденов он насчитал всего 200. «Новые визы, пусть даже временные, стоят каждые 20 гульденов. С ними немало возни». Губер разорвал старые визы, подал новые и спросил: «Как долго вы еще задержитесь в Вене? Думаю, Бетховен закончит ораторию до 1 апреля. На большее не рассчитывайте». «Господин Губер, прошу дать нам срок до 1 июня, чтобы нам выехать в хорошую погоду. Не хотелось бы снова пускаться в путь в холод и по бездорожью». Губер пометил 1 июня и сказал: «Вы слишком рискуете, Отис». «Вы имеете в виду ораторию?» — притворился непонимающим Джессон. «Не прикидывайтесь наивным, Отис. Не будь у вас денег, вы все еще сидели бы в камере». Губер был доволен собой. Сначала он сомневался, стоит ли давать этим американцам новые визы, но теперь понял, что избрал верный путь. «Любому ростку следует дать подняться, чтобы убедиться, не сорняк ли это. Выдернуть его с корнем он всегда успеет». Джессон недолго радовался обретенной свободе. Он подошел к карете и поджидавшему их Гансу, взглянул на визы и прочел знакомую надпись, сделанную рукой Губера: «Политически неблагонадежны».